Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Он в тот же день без рассуждений в кусты крестьянку волок. Оттрахал бабу, ну и скоро спокойно вылез из куста, обвел свое именье взором, поссал и молвил: «Красота!» Онегин был практичен с детства. Свое веренное наследство не тратил он по пустякам, пятак слагая к пятакам. Он был великий эконом, то есть умел судить о том, зачем все пьют и там, и тут, хоть цены все у нас растут. Никто не мог ему претить, такой порядок учредить. Велел он бабам всем собраться, пересчитал их лично сам, чтобы было легче разобраться, переписал их по часам. Бывало, он еще в постели, с просонок чешет два яйца, а под окном уж баба в теле ждет с нетерпением у крыльца. В обед еще и в ужин тоже. Да кто ж такое стерпит, боже! А наш герой, хоть и ослаб, ебет и днем, и ночью баб.